А зачем? Могут быть уцелевшие Сандовер. Уцелевшие? Да он же погрузился за 30 секунд. Худ разорвал на части за одну секунду. Тем не менее, три человека остались в живых. Тогда, конечно. Я не моряк, боцман. И вам не надо спрашивать у меня разрешения. Нет, надо, сэр. Боцман показал в сторону надстройки. Все офицеры были там. Так что командование теперь в ваших руках. О, Боже! Такая мысль Паттерсону даже в голову не приходила. Еще и командование принимать. Кстати, о командовании, сэр. Сан-Андреас совершенно неуправляем. Его быстро разворачивает в левую сторону. По всей видимости, повреждено рулевое управление. Это может подождать. Я остановлю двигатели. 3 минуты спустя, спустив на воду спасательную шлюпку, боцман направлялся к надувному спасательному плоту, который тяжело покачивался на том месте, где только что исчез кондор. На плоту было только 2 человека. Остальные члены экипажа самолета, решил боцман, вместе с Фоке Вульфом, отправились на дно морское. Один из оставшихся в живых, совсем еще мальчик, сидел выпрямившись и цеплялся за спасательный леер. Он явно страдал от морской болезни и со страхом оглядывался по сторонам. «Что ж», — подумал боцман, — «у него есть все основания бояться». Другой с закрытыми глазами лежал на спине. Его летный комбинезон в области левой части груди, левой руки и правого бедра был насквозь пропитан кровью. «Господи Иисусе!» — воскликнул сильным ливерпульским акцентом матрос Фергюсон, чье испещренное шрамами лицо красноречиво говорило о поражениях и победах, одержанных главным образом в барах. Он с недоумением и яростью посмотрел на боцмана. «Черт побери, боцман! Неужели вы собираетесь спасать этих негодяев? Они же пытались послать нас на дно. Нас! Госпитальное судно! А разве вам не хотелось бы знать, почему они бомбили госпитальное судно?» «Это-то... так, так». Фергюсон с помощью багра подцепил плот. «Кто-нибудь из вас говорит по-английски?» Раненый открыл глаза, которые, похоже, тоже налились кровью. «Да, я говорю. Похоже, вы сильно ранены. Прежде чем мы возьмем вас на борт, я должен знать, куда. В левую руку, левое плечо и, кажется, в правое бедро. Потом, если не ошибаюсь, пострадала и моя правая нога». Он достаточно бегло говорил по-английски с едва заметным акцентом, но не немецким, а южно-английским. «Вы капитан Кондора?» «Да». «Все еще хотите взять меня на борт?» Боцман кивнул Фергюсону и 2 другим матросам, которых прихватил с собою. 3 матросов изо всех сил старались как можно осторожнее поднять раненого пилота на борт. Но поскольку и спасательная шлюпка, и плот с трудом продвигались против движения волн, сделать это было почти невозможно. Они уложили его поперек шлюпки, рядом с боцманом, который сидел на носу. Другой пострадавший жалкой кучи был положен прямо посередине шлюпки. Боцман увеличил скорость и направился к тому месту, где, по его расчетам, Андовер пошел на дно.